Глава 8. Январь-февраль 1800 года. Санкт-Петербург, Великий Новгород, Российская империя. Операция по встрече с великим русским полководцем происходила в лучших традициях шпионских романов моего времени. Дабы не подставлять Суворова, я передал ему письмо с предложением встретиться, но с некоторыми условиями. Незачем подставлять человека, а лучше его предупредить, чтобы не ждал милости от Павла. В итоге в особняк полководца я проник через вход для слуг. Вот такой у нас состоялся неприятный разговор. Вкратце рассказываю прошедшее общение с папашей. Не думаю, что отец будет так же враждебно настроен к вам, но лучше быть готовым ко всему. Я уже понял, что благодарностью за мои успехи будет очередная опала. Грустно улыбнулся полководец. Но вы хотели обсудить какую-то иную тему. Я сразу возвращаюсь к нашей прошлой беседе. В заговорах и мятежах участия не принимаю. Это правильная позиция. Отвечаю, глядя в непроницаемое лицо Суворова. Если бы ее еще исповедовали все военные, но это далеко не так. Сейчас речь идет о другом. Я прошу вас поднять перед Его Величеством вопрос о возвращении русских пленных и раненых, оставшихся после похода в Европу. Велика вероятность того, что австрияки и французы определят нижние чины в своей армии. А для русского человека это неприемлемо. Подобные случаи уже случались. И это не красит Россию. Я через своих людей обеспечил возврат русских военнопленных из экспедиционного корпуса. Заодно голландские купцы взяли на себя перевозку наших войск из Англии, где солдаты брошены помирать от голода и болезней. Но в Швейцарии и в Северной Италии мои агенты бессильны. Люди находятся в плену у французов или определены в австрийскую армию. Мне приятно осознавать, что вы заботитесь о судьбе наших солдат. И я воспринимаю ваш упрек в мою сторону с пониманием. Когда движешься к великой цели, часто забываешь о мелочах. А ведь это жизни русских людей, воевавших с нами бок о бок. Я напишу рапорт и заодно попрошу других генералов, чтобы они просили императора вернуть всех солдат домой. Но меня уже уведомили, что Его Величество изъявил недовольство моей персоной и потребовал начать разбирательство каких-то хозяйственных прегрешений. А посему я не уверен в успехе нашей просьбы. Может, лучше дождаться приезда Розенфельда с остальными генералами и подать общее прошение? Все наши войска уже вернулись в Россию, и генералы должны прибыть на днях. Ну что ж, Александр Васильевич, вам виднее. Честно говоря, не совсем знаком со всеми придворными делами. Главное, чтобы русские солдаты вернулись домой. Остальное вторично. Вы не перестаете меня удивлять, Ваше Высочество. Как будто передо мной другой человек. А еще эти ваши речевые обороты и странные словечки. Грустно улыбнулся великий полководец. А вообще, сегодня генералиссимус совсем не похож на себя. Я привык к разным его воплощениям, от чудаковатого деда до демона войны. Сейчас же передо мной сидел пожилой и очень уставший человек, если не сказать измученный. И дело даже не в воспалившихся старых ранах. Великого человека унизили морально. Много лет он шел к своему триумфу. Лил свою кровь и реки чужой. Испытывал постоянную зависть со стороны коллег и боролся с придворными интригами. При этом Екатерина всегда ценила его таланты и старалась вознаграждать за заслуги. Хотя вынуждена была лавировать между разными группировками. Иногда бывали и ссылки, вроде финской. Но при этом Суворов рос в чинах, получал награды и, главное, постепенно он становился непререкаемым авторитетом в войсках и среди большинства гражданских. Ведь именно Александр Васильевич мог позволить себе написать трактат, а по сути методическое пособие под названием «Наука побеждать». И грамотные офицеры взяли много из рекомендаций успешного коллеги, да и не только российские. И вдруг, когда ты на вершине славы, причем абсолютно заслуженной, еще и после войны, где за полгода была на голову разбита сильнейшая европейская армия, когда ты вывел свои войска из ловушки, что было верхом военного искусства и героизма русского солдата. И в итоге, после небольших чествований, тебе грозит очередная опала. Уже вторая за 3 года при новом монархе. Как должен на это реагировать убежденный монархист, старавшийся держаться подальше от политики и отдавший большую часть жизни служению Родине? Даже думать не хочу, какие кошки сейчас скребут в душе у Васильича. Именно сейчас я понял, что не буду более помогать Павлу и иметь с ним хоть какие-то дела. Более того, если он предпримет в отношении меня какие-то враждебные действия, то я просто отвечу физическим устранением папаши. Ранее меня мучили сомнения. Теперь их нет. Что касается заговора, я буду наблюдать со стороны за этим шапитом. Благо информаторов в стане мятежников хватает. Предприму еще кое-какие действия, дабы быть на пару шагов впереди фон Палина и компании. Далее мы пообщались с Суворовым на общие темы, в основном о проекте реформ. Обсудили тактику действий пехоты, кавалерии, с учетом применения картечи неприятелям. Генералиссимус полностью одобрил мои планы по созданию полноценного ВПК, который должен объединить в общую систему казенные и частные заводы, выпускающие военную продукцию. Также дал мне еще несколько рекомендаций по персоналиям офицеров и генералов, на которых можно будет рассчитывать в будущем. А еще он грустно улыбался, понимая, что страну ждут нелегкие времена. Эх, кабы знать наперед, что это была моя последняя встреча с этим великим человеком. «Опять разлука!» — с толикой обиды произнесла Юля, проводя пальчиком по моей груди. После встречи с Суворовым сразу поехал в Мраморный. Остальные дела можно решать в Новгороде. Вот только семья — это не какая-то там текучка. Я только начал получать удовольствие от общения с детьми, и тут опять расставание. Да и Юлю жалко. Не заслужила она такой участи. Вот лежим мы в постели, обсуждаем насущные проблемы. Вернулся я поздно, поужинал, и сразу после мытья жена потащила меня в койку. Осталось всего 3 дня, и надо многое решить, но у супруги свои потребности. Главное, чтобы состоялась встреча с 2 людьми, и они приняли мои аргументы. В отношении первого я был уверен, а вот адмирал может заортачиться. Думаю, скоро все нормализуется, а если нет, значит, переедешь с детьми в Новгород. Ничего страшного в этом нет, там тоже люди живут. «Я бы очень хотела быть с тобой, но ведь здесь фонд, и еще много дел, плюс в столице доктор Блок, Амброзик, их ученики. В Новгороде только ваш военный костоправ, а детям требуется постоянное наблюдение». «Не пытайся решать все дела сама. Мы уже не раз говорили об этом. Ищи достойных помощников, которые возьмут на себя текущие дела. Оставь за собой общее управление». «Ты такой умный, Костя!» Слышу явную насмешку, а затем фырканье. «Мы же здесь лаптями щи хлебаем». «Это что такое? Бунт на корабле? И над моим занудством начали смеяться, еще и применяя русские идиомы?» «Не, команчи будут мстить!» Под смех супруги принялся активно осуществлять свои коварные планы. В перерывах между вспышками страсти донес до супруги свои мысли по изменению нашей экономической деятельности. Понравилось, что Юля не спорила, а просто задавала вопросы по делу. В итоге согласилась, что это правильное решение. Угомонились мы под утро, а я опять не выспался. «Вы излишне превозносите мой вклад в создание машины», — забавно покраснев, произносит Кулибин. «Господа Фролов, Кёниг и Черепанов дали гораздо больше нашему детищу». Примечание. Фридрих Иоганн Кёниг. Годы жизни 1774-1833. Немецкий изобретатель ротационной печатной машины. Конец примечания. Упомянутые господа стояли рядом в окружении учеников и помощников и были весьма довольны. Про немца я в прошлой жизни не слышал, хотя Иван Петрович его очень хвалил. Иоганна нашли ребята Волкова в числе еще 5 молодых и перспективных инженеров. Черепанов тот сразу согласился работать на КБ. Но вот он оказался в единственном числе и ни о каком брате-изобретателе не слышал. За него у Шульца, который вел переговоры по сманиванию перспективного кадра, разгорелась целая война с представителями Демидовых. Будучи на стажировке в столице, Ефим был банально похищен моими людьми. С учетом того, что он происходил из крепостных, моральные сомнения никого не терзали. В итоге пришлось выложить Демидовым 5000 рублей. Отдельно взятку в 1000 их представителю — и еще пообещать делиться с кланом промышленников нашими технологиями. Сделка выгодная, хотя Шульц был иного мнения. Но раз босс сказал доставить любой ценой, спорить бесполезно. А за механизмы и машины Демидовы будут платить. Хитрый немец скидок не пообещал. Да и польза будет для всей страны, когда начнем внедрять наши новинки. В результате 3-летней работы и притоку новых мозгов поршневая машина была готова. Не знаю, возникнут ли у нас в будущем вопросы с правами и патентами. Но лидер в производстве сейчас Англия. И на эту страну у меня вполне логичные планы по ее полному уничтожению. Так что юридическими вопросами решил сейчас не заморачиваться. В итоге мы имеем вполне себе рабочий и испытанный механизм на 15 лошадиных сил с перспективой роста. Черепанов прочитал мне лекцию, изобилующую разными техническими деталями. С трудом, но я понял, что мощность будет увеличена, и они работают над какой-то новой моделью котла. Некоторым промышленникам уже были отправлены предложения о покупке. Сейчас двигатель незаменим для шахт и заводов. Насосы и прочие механизмы разрабатывал уже Фролов. Это его специализация. Иван Петрович, я искренне рад, что вы так быстро справились с этой нелегкой задачей. Сидим в кабинете изобретателя и пьем чай. Ну уж позвольте мне ложку дегтя. Наша главная задача при создании машины — это возможность поставить ее на речные суда и повозки, перемещающиеся по железной дороге по типу шахт. И у меня возникает вполне резонный вопрос. Что сделано по созданию именно дороги? Черепанов после моих слов о железной дороге аж подался вперед. Кулибин, наоборот, напрягся, начал нервно расчесывать бороду. Вообще, излишняя бородатость представителей непривилегированного сословия меня слегка напрягает. Ну, оставь ты себе усы и небольшую бородку. Чего ходить, как Дед Мороз? Борода мешает при приеме пищи, чего говорить о прочих бытовых ситуациях. Но позвольте. Собрался с мыслями изобретатель. Все мои силы были брошены на создание машины. Я думал, что дальнейшие действия будут начаты уже после создания рабочего механизма. Так я же вас не упрекаю. Здесь больше моей вины. Но мы почти достроили механический завод в Твери. Что мешало на его базе попробовать создать проектные образцы дороги? Заказать у промышленников рельсы, просчитать нагрузку. Ведь качество металла в этом деле крайне важно. А еще нужно определиться с размером полотна, вариантов колес, ширине колеи и многим другим мелочам. И вот представьте себе, что через год у нас будет готов паровоз. Но при его испытании он будет ломать металл, колеса соскальзывать и так далее. И тогда какой в этом смысл? То же самое касается речных судов. Испытания на небольших посудинах надо начать проводить уже летом. Тем паче, что в финансах вы не ограничены. Насосы и прочие механизмы для шахт уже через год начнут приносить ощутимую прибыль. Будем вкладывать большую ее часть в новые разработки. В итоге конструктивно так пообщались с инженерами КБ. Предложений и мыслей у изобретателей было много. Придется расширяться, строить новые экспериментальные цеха. Была у меня мысль перевести КБ южнее. Но все планы перекрывались отдаленностью. Все-таки пока от моих советов и контроля зависело очень многое. Регулярно мотаться в условный Воронеж или Саратов — задача по нынешним временам трудновыполнимая. В Новгороде будет интеллектуальный центр, который будет разрабатывать технологии. А их внедрение уже задача профильных заводов. С ними тоже не все так просто. А посему решил не лезть далее Костромы и открывать предприятия в нечерноземной части страны. Пока это будут волжские города. Но, по моему заданию, инженеры уже начали просчитывать варианты открытия металлургического завода в Череповце. Сырье необходимо. И возить его с Урала более долгое занятие. Плюс нужен качественный металл, который сейчас вообще закупается у шведов. Русская промышленность пока не может состязаться со скандинавами и берет свое низкой себестоимостью. В Новгород я вернулся после безумных 3 суток в столице. Дел накопилось очень много. После очередных обсуждений дальнейшей стратегии с Астафьевым я ехал в мастерские фонда, после которых посетил приюты в пригороде. Юля сопровождала меня во всех поездках, где я расписывал ей новые задачи. После ужина играл с детьми и вообще наслаждался общением с семьей. Допоздна писал длиннющие инструкции, а ночью приходилось доказывать супруге, что я ее люблю, и вообще я весь из себя такой примерный семьянин. В итоге вымотался так, что продрых всю дорогу в воске. На ямских станциях ел и опять спал. В древний русский город мы прибыли без происшествий, ну и я хотя бы нормально выспался. На следующий день с утра меня ждал секретарь губернатора, который привез приглашение на ужин. Я уж грешным делом думал, что будет приказ явиться для получения инструкций, как я должен вести себя в городе и согласовывать перемещение с местной властью. Надо спросить, это инициатива Митусова или просто еще не было приказа из столицы, как проводить надзор за непокорным царевичем? Утром раненько выдвинулся в КБ. Дальше у меня по плану была база егерей и осмотр бумажной фабрики. На базе все было спокойно, тренировки шли в рабочем режиме. Переоделся, сделал разминку, приступил к спаррингу с Рупрехтом. От души намахавшись шпагой, занялся силовыми упражнениями. После этого с удовольствием засел в бане и хорошенько попарился. Далее быстрый обед, и меня ждала дорога на север от города, где в 10 километрах Астафьев решил построить фабрику. И вообще он планировал там создать что-то вроде промышленного кластера, загоревшись моими описаниями. Волхов позволял в сезон судоходства возить сырье и продукцию. Плюс рядом тракт Питер-Москва, так что место было выбрано удачно. Что я могу сказать? Предприятие меня не впечатлило. Весомая часть работ будет проводиться вручную, и я не уверен, что удастся получить качественный продукт. А самое главное, не уверен, что мануфактура выдаст большие объемы продукции. Но не стал ничего говорить Василию Астафьеву, поставленному руководить производствами в Новгороде. Единственное, что дал совет посетить КБ вместе с основными инженерами и мастеровыми, дабы подумать об установке паровой машины на некоторых трудоемких работах. Вася проникся описанием чудо-машины и побожился, что завтра будет выедать плешь кулибину на предмет механизации труда. «Рад вас видеть в добром здравии. Целую ручку жены губернатора. Смотрю, вы ждете пополнения в семье». Мария Степановна с доброжелательной улыбкой встретила мое появление и погладила свой округлившийся животик. Рядом стоял довольный губернатор и нежно смотрел на супругу. Мне нравится их семья, и каждое посещение доставляет истинное удовольствие. Вот так обстоят дела. После отличного ужина вкратце описал губернаторской чете свои злоключения. «Я еще не получал никаких указаний на ваш счет», — ответил Митусов. «В любом случае мне претит быть тюремщиком, последует такой приказ. Поэтому я просто подам в отставку, ибо наша семья слишком многим вам обязана». Сидящая в кресле супруга кивком подтвердила, что это их общее решение. «Приятно, что есть благодарные люди». «Петр Петрович, я полагаю, что это все-таки опрометчивый поступок. Отвечаю удивленному собеседнику. Вы слишком опытный управленец, чтобы отстраняться от дел». «Господи, да я в Новгороде всего один день, но вижу, как изменился город. Почти все улицы освещены, дороги чистятся от снега с навозом, огромное количество новостроек. Домам присвоили номера, повесили таблички с названиями улиц, да и еще много чего. Ни в одной европейской столице нет такого порядка и чистоты, как здесь. Ваше призвание — заниматься управлением, и это не лесть, поверьте. Так зачем из-за моих проблем вам ставить крест на карьере? Всегда ведь можно найти какой-то выход из сложившегося положения». «И я ни на грамм не лукавил. За год город не только ощутимо вырос, но и похорошел. Вымощенные камнем и досками дороги, фонари, покрашенные дома, отсутствие мусора и навоза на улицах. Заработала полиция нового образца, и ощутимым эффектом их работы стало отсутствие нищих, юродивых, калек, перехожих и прочей сволочи. Для нормальных нуждающихся и убогих есть приюты. Все остальные могут найти в городе работу, так как ощущается явная нехватка кадров. Остальные бродяги сразу определялись на общественные работы сроком на 3 года. Астафьев сообщил, что и с ликвидацией преступности стало гораздо лучше. В питейных заведениях навели жесткий порядок. Сомнительные малины очень жестоко разогнали, переловив почти всю местную разбойную публику. А на дорогах действовали совместные с дворянским ополчением отряды с разъездами, которые быстро купировали банды и даже целые деревни, занимавшиеся разбоем. Голов полетело много, и большое число преступников отправилось на каторгу. Среди разбойников и их покровителей хватало и дворян. Но это не смущало Митусова. Он был безжалостен ко всем преступникам. Попыток жаловаться на излишне ретивого губернатора было огромное количество, но столица молчала, даже наоборот. Павел выразил Митусову полную поддержку, наградил его орденом и выделил денежную премию отличившимся полицейским. Я, когда это узнал, не поверил. Но потом подумал и решил, что это была реакция императора на случай с Арцебашевыми. Не любил папаша дворянскую вольницу. А подобные отморозки были для него как красная тряпка для быка. Вот он и запомнил тот случай и оказал губернатору полную поддержку. Не, в принципе, все эти действия начались еще при мне. Только прошлым летом и осенью они достигли своей кульминации. А еще хорошо на имидж Петра Петровича сработали наши газеты с журналом. Кстати, местная газета называется «Новгородские ведомости» и издается с августа прошлого года. Новиков помог с кадрами. Оборудование было закуплено за наш с Астафьевым счет. По словам управляющего путевым дворцом, народ весьма активно раскупает все номера и читает местные новости с объявлениями. В общем, глупо трогать такого перспективного кадра, который уже готов стать губернатором столицы, для чего я, собственно, и вложил столько сил в Митусова. Проблема в том, что Павел человек нестабильный в принятии решений и может одним махом уничтожить все наши труды. Более долгий и сложный разговор состоялся через 4 дня после возвращения в Новгород. Если Шульц въехал в город вполне себе официально, то Волков как-то просочился, минуя все посты и рогатки. Беседа проходила на базе егерей, когда у тех был марш-бросок на лыжах. На втором этаже дома никого не было, кроме Игнатьева, Саввы и его нового напарника Антона. Остальное же наше сопровождение разместилось на первом этаже и оккупировало спортзал. «Если бы я не изучил вас за эти годы, Константин Павлович, то подумал нехорошее». Подвел итог моего монолога Волков. Шульц молчал, и казалось, что он находился не с нами. Финансист явно анализировал сказанное и уже искал пути выполнения моей установки. Начальник разведки в подобные раздумья не впадал и ждал комментариев немца. Если вкратце, то я предложил разделить капиталы, полученные от Екатерины. Большая часть шла на скупку бумаг на Амстердамской бирже и прочие аферы с бумагами. С этих операций планировалось выплачивать государственный долг и выкупать облигации в момент падения их стоимости. А вот вторая сумма должна была перейти под мой полный контроль. Я хотел взять в качестве доли банк Боде, большую часть компании Вирсмы и новый проект с игорным бизнесом в Силезии. Плюс будут разделены производства фонда, структуры Астафьева и разнообразные артели. Находясь в своем мире, я анализировал, что я делаю неправильно. Мой путь был стандартным развитием промышленных и аграрных предприятий. Но их успешное функционирование было вероятно только при мне и, возможно, еще и при моих детях. Когда в руках сосредоточена политическая власть и есть рычаги влияния на экономику. Далее нас могут банально отодвинуть конкуренты с учетом того, что я сам способствую развитию буржуазии. Мои внуки будут великими князьями, но от трона их могут отодвинуть, поэтому я решил пойти другим путем. Отправившиеся в ад Ротшильды и готовившиеся последовать за ними другие известные в моем мире фамилии натолкнули меня на очень интересную идею. А почему бы моей семье не стать финансовой империей, которая подобнет под себя целые сектора мировой экономики? Есть банк в нейтральной пока Швеции, который бурно развивается. Думаю, проект в Силезии и наша сеть с Лебедевым-Ласточкиным даст большую прибыль. Я, насколько понял, вы хотите создать банк с разветвленной сетью представительств по всей Европе. Далее в ваших планах взять под свой контроль оборот золота и нефти. Сначала в России, а затем во всем мире. Огромный курорт для знати и торговый флот будут неплохим добавлением к этой поистине грандиозной компании. Знаете, ваше высочество, я сочту за честь участвовать в этом проекте. Шульц наконец вышел из транса, глаза его горели, и походил он сейчас на одержимого или фанатика. Свою краткую речь немец выпалил на одном дыхании, с напряжением ждал моего ответа. Волков молчал, и чего он там решил, пока неизвестно. Смотрю на него и получаю положительный ответ. Если новая компания будет работать не только на ваш карман, то я полностью согласен. Как я уже говорил, у меня нет сомнений в вашей преданности России и желании ее благоустроить. Поддержка Сергея Ивановича была для меня гораздо важнее, чем все остальное вместе взятое. Кроме деления нынешней структуры, я планировал создавать собственную службу безопасности, которая будет подчиняться исключительно делам семьи. Остальные финансы, а также кадры переходят к соответствующему министерству, которого пока нет. А лучше всего личной канцелярии императора. Но до этого есть несколько лет. Пока буду постепенно проводить деление и подготовку людей. И боюсь, что нынешние российские чиновники на это не способны. Мне очень радостно слышать, что вы на моей стороне. Даже в мыслях не было создавать компанию для личного обогащения. Вы знаете, что я ни в чем не нуждаюсь и способен оставить моим детям достойное состояние. Сейчас речь идет о другом. Моя задумка заключается в том, чтобы постепенно опутать мировую экономику своим влиянием. Путь этот долог, и закончат его мои внуки. Но, как говорится, дорога в 1000 верст начинается с первого шага. Ведь я не просто так веду переговоры с голландскими банкирами о совместной деятельности на бирже и праве моей компании торговать в их колониях, особенно в Капской. В будущих планах создания европейского консорциума из французского, 2-3 голландских и моего банка, которые будут определять цены на золото и другие драгоценные металлы. Пока в мире еще не поняли реальной важности нефти. Наша задача — захватить этот рынок и полностью монополизировать его в России, а также в других регионах. Я укажу, где точно. Более того, именно Россия должна контролировать рынок зерна. Поэтому в ближайшее время надо заняться созданием соответствующей биржи. Именно она будет заниматься торговлей зерном и иным продовольствием, а также устанавливать текущие цены. И одним из учредителей этой организации будет мой банк. Как вариант, предлагаю открыть биржу в Гамбурге, ну или, допустим, в Любике. Большая часть пшеницы в Европу идет из России, Польши, Пруссии. Так что эти города наиболее предпочтительны своим географическим положением. Делаю небольшую паузу, смотрю на своих собеседников. Шульц все так же находится в состоянии эйфории. Волков тоже поражен, хотя и держит лицо. От них сейчас зависит практически все. Поэтому лучше донести и расписать свои планы. Вторым направлением будет развитие торгового флота. Мы уже сейчас имеем определенный профит от работы с мальтийцами, но этого мало. Нужны собственные корабли с обученными экипажами. Да еще в больших количествах. После окончания войны, когда наши норманны с марийцами будут прижаты, и прежней вольницы не будет, будем проводить отбор среди пиратов. Разного рода подлецы и откровенные душегубы нам не нужны. Но вот толковые капитаны и матросы создадут костяк будущей эскадры. Также в моих планах скупка акций добывающих и перерабатывающих заводов. Далее, открытие собственных золотых приисков. Мы это давно обсудили с Лебедевым-Ласточкиным, и проект давно готов. Более того, под него уже проектируется более современное оборудование в нашем конструкторском бюро. Ну и, конечно же, аграрные артели. Это сейчас они убыточные. Но с внедрением новых механизмов, удобрений, методов обработки почвы я планирую получать большие прибыли. Особенно с новых культур вроде картофеля, подсолнечника и сахара. Вот примерно такие у меня планы. Так что давайте обсуждать детали. «Ваше Высочество», — недоуменно произнес Шульц. «Но почему вы отказываетесь от компаньонов? Я сейчас не про себя, но, например, Боде — достойный человек, показавший себя с лучшей стороны». Немец не мог понять, почему я решил подгрести под себя основные направления. Финансы, нефть и продажа золота должны контролироваться компанией на 100%, принадлежащей моей семье. По остальным делам я согласен на участие других инвесторов, но базовые направления будут управляться только моими потомками. Я не стал мудрить и взял за образец структуру, которую выстроили Ротшильды. Они даже женились между собой, рискуя вместе с инцестом получить вырождение, только не пускать чужих к управлению собственными активами. Время показало, что основатели семейного дела были полностью правы. Надо еще продумать и выстроить цепочку всей структуры. Но базовые установки я менять не собираюсь. Видите ли, мне не нужны чужие люди, которые будут как-то влиять на процессы, происходящие в компании. Боде получит весомую часть активов шведских предприятий, которые он скупил за последние годы, а еще ему будет положен процент от прибыли, но не более того. То же самое касается Вирсмы. Процент и рыболовная компания, которая большей частью будет принадлежать моему банку. В общем, мы спорили и обсуждали долго. Егеря успели вернуться, мы с ними пообедали весьма недурной кашей и приступили к дальнейшему обсуждению нового проекта. Разошлись мы уже глубоко за полночь. Шульц должен был набросать рабочий проект двух новых структур. Волков обещал обдумать состав нашей нынешней организации и куда направлять людей. В общем, повезло мне с кадрами. Очень повезло. Без этих двух человек мои планы просто неосуществимы. Главное, чтобы сейчас никто не мешал, и у страны был передых. 2-3 года мирной жизни дадут возможность построить организацию, наладить связь и начинать завоевывать мир. По этому поводу сразу вспомнился один забугорный мультик.